Федорович поклонился и тоже не по форме ответил. «Спасибо, Александр Стахевич. Судьбу ее выковать надо. Хватило бы...» Он не окончил и долго смотрел вслед отплывающему русскому послу. Лес сберегать. В здание адмиралтейства коллегии Ушаков зашел радостным и бодрым, решительно и быстро поднялся по лестнице и распахнул дверь в один из залов. Он был уверен, что вызвали его для нового и важного назначения. После того, как наплавался и намучился он между Ливорно, Дарданеллами, Гибралтаром, после того, как обогнул уже самостоятельно Европу, ему все было нипочем. Грезился новый корабль, новый дальний переход, тем более, что от причалов Кронштадта, Архангельска, Ревеля отправлялись на запад один за одним его однокашники и друзья. В присутствии народу сидело немного. Один из чиновников, осведомившись, по какому он делу, кивнул и повел его по длинным коридорам. По мере того, как Федор шел по ним, его радость улетучивалась, настроение падало. Перед высокой дверью, на медной табличке которой было вытравлено член адмиралтейства коллегии, генерал-казначей Голенищев-Кутузов, чиновник поднял руку, останавливая Ушакова. «Подождите здесь, сейчас доложу». И упорхнул в кабинет. Чего греха таить, во все времена приходила робость к русскому человеку в приемной, у дверей всякого рода чинов в ожиданиях. Тут почему-то смутной и неясной оказывается его судьба, только что в походе, на поле брани, в схватке, еще пребывавшая в собственных руках, и вдруг отделившаяся и стыдливо замершая перед начальственным взором. Слегка заробел и Ушаков. Нет, не забоялся, а заробел, ибо знал некоторую свою скованность в манерах, нежелание подлаживаться под вопрос и отвечать то, чего ждут, неумение сверкать словом, а не мыслью. «Ну-с, голубчик мой!» — встретил его с видным расположением Иван Логинович Голенищев-Кутузов, облокотившийся о длинный дубовый стол. «Приготовились в дальний поход командовать кораблем?» Ушаков нерешительно кивнул. «Готов идти в новое плавание. Приказ исполню». «Вот и хорошо, голубчик, исполняй». Он протянул ему ордер, каллиграфически оформленный писарем. «Лес? Осмотреть?» «Да-да, голубчик, настоятельно необходимо осмотреть сии леса». Ушакова обдало жаром. Он постепенно ожесточался. Его, боевого офицера, прошедшего Балтийское, Азовское, Черное, Северное, Норвежское, Белое моря, обходившего всю Средиземноморью, посылают как какого-то капрала или мичмана смотреть чурки. Он готов уже был сказать резкие слова этому кабинетному вельможе, ибо все, признавая организаторские заслуги Ивана Логиновича, знали, что в последнее время он мало плавал, в компаниях участвовал редко. Но Ушаков сдержался, осадил себя, заставил успокоиться. А тот, пристально вглядываясь в лицо капитан-лейтенанта, уловил бушевавшее чувство и сказал успокаивающе: «Вот и хорошо, голубчик. Нет ничего главнее леса для дела корабельного. И тут далеко не каждый может разобраться в его качестве. Нужен человек сугубо морской и честный». «Да, милый человек, честный и неподкупный. Ныне немало желающих свой лес запродать, с адмиралтейства коллегии деньги содрать». Он позвонил и попросил вошедшего лакея: «Чаю нам с ромом». «Вот посмотри», — Голенищев-Кутузов указал на большую карту Европейской России. «Сии кружки и пятна — леса государственные. Сии частники предназначают продавать. Особливо здесь, в Казанской губернии, лесов немало. Однако же иноверцы сией повинностью тяготятся и объявили 3 года назад, что готовы по 25-50 копеек за пуд доставить лесу на 1 фрегат. Сие обдираловка. Мы ныне будем искать другие ходы. Князь Репнин предложил 14,5 копеек. Тоже дорого. Нам по наряду пуд 4,5 копейки обходится. Но мы для опыта и открытие пути другим разрешаем. Императрица повелела рассмотреть все удобства и неудобства, от дозволения вырубать дубовые рощи частным людям. Ты, Федор, обратился неожиданно он, как в бытность в шлихетском корпусе. Должен нам на деле донесть, можно ли свободно торговать лесом без опасения за недостаток его для государственных нужд. Лесное бы положение надо разработать, да мы не знаем доподлинно, сколько у нас этого леса имеется. Сейчас будем во всех губерниях измерять.